концу июня архимандрит Теодорский должен был окончить свои наставления в вере. Принцесса Цербская, мать, писала своему мужу в апреле: «Я подлинно могу засвидетельствовать, что их, то есть православное учение, кроме некоторых наружных церемоний, совершенно с нашим сходно. Поклонение святым у них не приемлется, добрые же дела принимаются за знак веры». Принцесса дочь писала отцу в мае: «Так как я не нахожу почти никакого различия между религией греческую и лютеранскую, то я решилась переменить исповедание». 28 июня было совершено миропомазание принцессы, названной Екатериной Алексеевной. В петербургских ведомостях помещено было такое известие из Москвы по этому случаю: «Ее высококняжеская светлость, принцесса Ангальцербская, будучи по сие время ежедневно наставляема от некоторого архимандрита в православном исповедании греческие веры, сегодня пред полуднем в здешней придворной церкви, в высочайшем присутствии ее императорского величества и его императорского высочества, государя великого князя, при собрании всего духовенства, генералитета и знатнейших придворных персон, приняла публично исповедание православного греческого закона. После чего от преосвященного архиепископа Новгородского святым миром помазана и именована Екатерина Алексеевна. По совершении сей церемонии ее императорское величество пожаловало светлейшей принцессе аграф и складень бриллиантовый ценой в несколько сот тысяч рублей». Впрочем, невозможно описать, какое с благочинием соединенное усердие сия достойнейшая принцесса при помянутом торжественном действии оказывала, так что ее императорское величество сама и большая часть бывших притом знатных особ от радости не могли слез удержать. На другой день, 29 июня, в день именин великого князя, последовало обручение его с Екатериной Алексеевной, которая получила титул великой княжны. По этому случаю мать ее писала: «Ее императорское величество имело намерение посадить меня за обед вместе с собою и молодою читою под балдахином. Но отъявленный враг, которого мы имеем в ее совете и для которого весь этот день был невыносим, Бестужев, или, будучи столь глупым и вообразив, что я буду сопротивляться, и этим сопротивлением навлеку негодование императрицы, или, желая нанести удар моему тщеславию, привел в действие столько пружин, что посланники заявили претензию обедать вместе с императрицей под балдахином в шляпах, если я там буду обедать, ибо они могут уступить место только великому князю и его невесте, а что касается до меня, то они должны идти впереди». Вследствие этого принцесса обедала одна на хорах. 26 июля великий князь с невестой и ее матерью отправились в Киев, а на другой день отправилась туда же сама императрица и возвратилась в Москву 1 октября. В этом путешествии ее сопровождал новопожалованный вице-канцлер и новопожалованный граф Священной Римской империи Воронцов, а Бестужев, пожалованный в канцлеры, оставался в Москве. Доходы Бестужева были недостаточны для поддержания с честью его нового достоинства, и потому он обратился к императрице с просьбой пожаловать ему земли в Лифляндии, приносящие 3642 ефимка годового дохода. По этому случаю он писал Воронцову, что если императрица не исполнит его просьбы, то он будет принужден в старую деревянную конуру влезть, держать там по-прежнему с иностранными министрами конференции, да и при случае императорским столом их трактовать. Но гораздо важнее для нас переписка его с Воронцовым по поводу дел иностранных. Легко понять, какое впечатление должна была произвести на французский двор высылка Шетарди. В Париже в это время уже не было более Кантемира, он умер 31 марта, оставив дела в ведении секретаря Гросса. 30 июня Гросс объявил управлявшему иностранными делами Флорантену, что Шетарди покусился не только подкупать светские и духовные лица, но осмелился даже бесстрашным и дерзостным образом описывать ее императорское величество и поносить, что дало императрице право поступить с ним как с простым провинившимся иностранцем. При этом императрица надеется, что король не только не одобрит поступка Шатарди, но признает умеренность и снисхождение ее величества в том, что она не захотела воспользоваться положением Шатарди как человека, не имевшего никакого дипломатического характера, и потому будет продолжать дружбу с Россией. Императрица же с своей стороны готова отвечать тем же, готова, во всяком случае, оказывать его величеству внимание и особенное почтение. Флорантен, перебивая несколько раз речь Гросса, отвечал, что Шатарди до сих пор считался человеком благоразумным, значит, неприятели его наконец успели одержать победу. Гросс заметил, что императрица поступила так с Шатарди не по чьей-либо клевете, но на основании оригинальных его писем, и сам он в оправдании свое ничего привести не мог. Когда ему было сделано объявление о решении императрицы, он так изменился в лице, пришел величайшее смущение, считая себя счастливым, что с ним так великодушно поступили. Флорантен возразил, что перемена в лице не всегда знак виновности. Она может произойти от удивления, что Шатарди поступили изменническим образом, взявшего у него ключ к цифрам. Гросс отвечал на это, что ключа не брали, но нашелся способ иметь его. Но в России перестали теперь обращать главное внимание на Францию. Бестужев заявлял прямо, что Пруссия опаснее Франции по близости соседства и великой умножаемой силе. Мы знаем, что в Берлине в это время находился в качестве чрезвычайного посланника брат канцлера граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. Он так доносил от 28 июня о впечатлении, какое произвела в Берлине высылка Шатарди. «Когда я графу Подевильсу о сем деле пристойное объявление учинил, а он письменную декларацию читал, то по лицу и разговорам его признать можно было, что сия ведомость его потревожила, и ему весьма чувствительна была, ибо он мне притом такие вопросы чинил, которые, как мне кажется, тогда и гораздо неприличны были». А именно, подно ли маркиз де ля Шатарди выехал, не оставил ли он по себе какого секретаря и будет ли путь свой продолжать через Берлин? На это я ему ответствовал, что оному из вашего императорского величества империума действительно выехать велено, а чтоб по нем остался какой секретарь, мне о том неизвестно. Неизвестно также и то, через какие места он поедет, потому что в этом его воля. Потом за обедом у саксонского министра Бюлау Подевильс никак не мог себя принудить, чтобы скрыть, как прискорбно ему было известие о высылке Шатарди. Так что сидевшие за столом могли это приметить. Второй государственный министр фон Борг принял известие спокойнее и сказал, что французы так уж привыкли. Кто даст им один палец, то они непременно захотят взять и всю руку.